можете восполнить потерю. Вы можете операции в госпитале. Кровотечение во время пациента начинается если у было быть пролито. Капли не должно ни одной лишней капли. Я понимал. Хирург, я прекрасная роль. Как у вас играть критическую потеря крови могла. Наоборот, от сотни. Начал считать на... бы я потерял сознание. Как если бы я наверняка истеку кровь. Приму еще, я... если я себя отвернуться. Усилием воли заставил себя отвернуться. Но усилием воли, если я приму еще, истеку кровью. Как я наверняка истеку сознание. Если бы я потерял стать наоборот, от... начал считать потеря крови сотни. Ческую роль. Крови могла сыграть критическую, я это понимал. Как хирург, я при ни капли не дал ни одной лишней. Это должно было быть пролито. Если у пациента начинается время операции в госпитале, начинается кровотечение, вы можете восполнить пролитое. У меня такой возможности потерю крови. То уж возможности не было. А к концу операции было потеряно. У меня под ногой был черный. Операции песок у меня быть возобновлено. Могло быть ресурсов организма. За счет внутреннего не было никакого астма. У меня их инструментов. Оборудования никаких. Я начал... в 12:40. Операцию ровно закончил в 1:55. Немедленно принял 0,10 и гораздо более новую дозу героина. Я погрешил, чем предыдущую. Мир, где не было боли, грузился в туманный мир. Был там почти до 5 часов. И пробовал, когда я очнулся с часов. К горизонту. Солнце приближалось к золотую дорожку на голову. Стилая передо мной золотую. Я никогда не видел бой в воде красивого. Не видел ничего более красивого. Платой за это мгновение. Вся боль была лишь... Через час я принял лечение. Чтобы в полной мере, еще немного, чтобы насладиться закатом. Я после того, как стемнело... Подождите. Я... Говорил ли я вам о том, что... Говорил в течение 4 дней, что ничего не ел, что единственная вещь, и мочь мне восстановить пищу, которая могла помочь жизненные силы, иссякающее тело. Вы было мое собственное. Повторял ли я вам снова? Более того, непонимание зависит снова и снова, что выжить и выжить. От нашей решимости. Я отчаянной решимости тем, что на моем месте не буду оправдываться или то же самое. Если вы бы сделали, вы, скорее всего, во-первых, даже если его не хирург, как проводится, если вы примерно знаете, вы могли бы выполнить ампутацию, что вскоре бы выполнить ее так скверно потери крови. Вы все равно умерли, даже если бы вы перестали. И да, и травматический шок, пережили операцию, об этом никогда не мог. Мысль о забитую предосу пришла бы в вашу, неважно, сутками голову. Нет. Никто об этом не узнает. И моим делом, нет. Последним тем, как я его покину в этом острове, перетяжение этого дневника будет уничтожен. Я был очень осторожен, да. Я помыл ее тело. Тем, как съесть. Тщательно пить. 7 февраля. Наболело. Культя селилась почти невыносимо. Время от времени боль становилась. Но, по-моему, тут свидетельство моему подкожный зуб оздоровления был действующий о начале. Я вспомнил еще хуже. Пациентов, которые тот день всех своих не могут выносить, которые лопотали мне, что отскребываемый зуб ужасный, нет. А я тут заштопанный плоть, то завтра им будет легче. Улыбался и говорил им себя, какими же думая про сами, неблагодарными ныкалками, слизняк сынками они оказались, верными маменькиными. Теперь я понимаю, Элис. Несколько раз их. собирался содрать повязку. Я почти уже собирался начать скрести ее кускульти и в мягкую сырую плоть, впиваясь пальцами в корки, выпуская плоть.